Глава 5. Разумно ли испрашивать прощение у Бога за совершенные грехи? Истинно скажу вам, нет. Очищение от наслоений порочных происходит с помощью деяний ваших. Душа человеческая формируется только через деяние плоти. Помните, речами своими можно ввести в заблуждение кого угодно, но душу свою никогда. Душа есть чадо Божие. Она связана с Ним, вне зависимости от речевых излияний твоих. Посему Он зрит вас непосредственно по чистоте души. Мысль есть преддверие деяний, но мысль несет в себе определяющее начало, в коем заключена возможность выбрать праведный путь. Да и какова же будет цена испытанию, если итог определяется словами? Земля не есть мир греха. Она есть для людей высшее мерило красоты и гармонии. Человек живет в постоянном соприкосновении с красотой и духом природы. Многие скажут, что природа сурова и уничтожает порой множество безвинных людей. Но не говорит ли сие о неразумности людей? Как-то пришел один человек к берегу прекрасного моря. Ему так понравилась красота его, что он незамедлительно приступил строить хижину недалеко от кромки берегового прибоя. Когда он однажды вернулся с промыслов в местных лесах, то обнаружил, что дом и все имущество погибло в морских водах во время прилива. Долго впоследствии несчастный изрекал проклятие удивительно прекрасной водной стихии. Так кто же должен войти в ритм жизни другого? Земная природа в ритм жизни людей или же люди в ритм жития природы? Земля подчиняется ритму Вселенной. Дети Земли должны подчиняться ритму всей Земли. Подчинять себе природу – великое безумство. Познать природу и войти в ритм ее, дабы не терпеть бедствий, есть истина. Человечество, не способное войти в ритм Земли, обречено на страдания. Как же может быть низок уровень разума человечества, если оно не способно не только войти в ритм природы, но и установить мир между составными частицами своего организма? Нужно ли прощение человеку со стороны, если прощение его находится у него же в руках? Нежелание выстроить прощение свое показывает духовную скудость. Но не говорите о неспособности найти силы для сего сотворения. Истинно скажу вам, ищите человека, который даст вам силы. Сей человек уже ждет вас. Помните, истину не разносят, за истиной приходят. Прощение можно испрашивать только у того, кто способен наказывать. Бог ваш есть дух благодати. Великая слава Его в том и заключается, что Он всегда пытается помочь каждому, каким бы падшим ты ни был. Он в равной степени любит всех вас. Содеяв грехопадение, вы укрепляете связь с дьяволом, который всегда имеет стремление наказать вас. Но благая сила не способна наказывать. Так постигайте великую славу Отца вашего Небесного. Будьте достойными чадами Его. Мир вам. Аминь.